Глава 7. Утро началось с пятиминутного стояния у зеркала. Это становилось традицией — отслеживать изменения, произошедшие за последний день. Организм молодел с такой скоростью, что процесс был заметен невооруженным глазом. Сейчас Титов пересчитывал новые зубы. К 5 вчерашним добавились еще 8, и столько же готовы вылезти буквально к ночи. Есть таким щербатым ртом не очень удобно, благо кормят сейчас ветеранов кашами, паштетами и поят витаминизированными соками. «Доброе утро!» — привычно пропел ласковый голосок, когда генерал выходил из ванной. Тоня, свеженькая, чистенькая, в белом, без единой складочки халатике, стояла у дверей и лучезарно улыбалась. Пилотка на голове чуть сдвинута на бок, две пуговки халата расстегнуты, являя взору вершины изумительной формы полушарий. Глазки блестят, но вот взгляд внимательный, изучающий. «Все верно, девочка. Я сегодня не такой, как вчера». Ежик волос полностью скрыл череп. Морщин на лице как и не бывало, осанка как у спортсмена. И не 92 мне сейчас, а на вид лет 45. Только отчего ты, красавица, не удивляешься? Не ахаешь, не выспрашиваешь, как я достиг такого. И другие сестры своих пациентов не допытывают. Если местные хозяева и хотели как можно дольше сохранить все в тайне, то им следовало лучше подготовить легенду. А раз не сделали, значит, у них другие планы. «Здравствуй, милая», — весело ответил Титов, забрасывая полотенце на плечо. «Ты, как всегда, неотразима». «Что вы, Илья Дмитриевич?» — чуть порозовела Тоня. «Скажете тоже?» «Скажу. Белый цвет тебе очень идет. Прям невеста». Тоня довольно улыбнулась и отвела взгляд в сторону. Раньше пациент таких слов не говорил. Впрочем, раньше все было иначе. «Как вы себя чувствуете, Илья Дмитриевич?» Перевела она разговор на другую тему. «Как младенец!» — хохотнул Титов. «Зубы режутся. Вот только реветь по этому поводу не буду». «Завтрак готов». «Это радует. Составишь мне компанию?» «Зачем?» — удивилась девушка. «Ну как? Завтрак в обществе красивой девушки — это просто замечательно». «Но у нас это не принято», — растерялась Тоня. «Брось. Считай, что ты выполняешь процедуру. Повышаешь мне настроение, ведь мое психологическое состояние — твоя забота». «Да». «Ну вот, занимайся своими прямыми обязанностями. Чем сегодня кормят ветерана?» «Гречневая каша, яблочное пюре и апельсиновый сок». «Прекрасно. Не знаю, как ты насчет каши, но от сока точно не откажешься, а?» Девушка только кивнула. Напор и тон пациента были столь непривычны, что она не сумела быстро отреагировать на изменения в его поведении. В конце концов, ничего особенного он не предложил, просто позавтракать вместе. Впрочем, возможно, это только первый шаг. Что он предложит потом? Потом была утренняя пробежка, 2 километра, процедуры, занявшие 2 часа, и получасовое лежание под облучением. Облучали голову. Титов лежал на широком низком столе, лицо закрыто черным шлемом из какого-то тепловатого на ощупь металла. С боков и сверху закреплены зеркальные полусферы. Генерал не ощущал ничего. Ни тепла, ни холода, ни покалывания. Зато буквально видел, как невидимые потоки излучения пронзают мозг. Зачем? Для чего? Что это дает? Молодость, силу, ловкость, желание женщины. «Мы все играем в молчанку», — думал он. «Старики в основном молчат, потому что не хотят, чтобы закончилась эта сказка. Не хотят опять стать древними развалинами. А врачам не нужно раньше времени раскрывать карты. Молчание обоюдовыгодно. По крайней мере, было. Но послезавтра я взорву эту тихую заводь. И надо поговорить с остальными, чтобы раньше времени никто не вылез. Стоит согласовать действия». «Каким видом спорта вы занимались раньше, Илья Дмитриевич?» «Каким? Да черт его знает. Все помаленьку. Когда молодым был, война шла. Тогда много стреляли, дрались. Брали вражеских агентов». «В плен?» «Ну да. От нас требовали, чтобы мы брали их живыми. Иногда невредимыми. Ну а как выходило? Бывало по-всякому. Нас тренировали с задержанием, захватом, нападением и защите. Еще бегали, плавали. То есть у вас была хорошая боевая подготовка? Верно, была. Но в бою много решали не приемы и даже не меткая стрельба, а знание психологии противника, умение грамотно организовать засаду, понимание сути происходящего, тактика. Если все правильно рассчитать, учесть все мелочи, то захват проходил быстро и без шума. Разговор проходил в малом спортивном комплексе пансионата. Здесь был оборудован зал для различных видов борьбы. В одном углу ринг, в противоположном — борцовский круг. В центре висела шеренга мешков, у стен макевары, груши. Ближе к входу — две беговые дорожки. Три огромных окна свободно пропускали солнечный свет. Система кондиционирования снабжала помещение чистым воздухом. Такой зал мечтают иметь многие спортивные секции. Но вот зачем такое в пансионате для древних стариков? Или здесь не всегда старики отдыхают? Титова привели сюда 20 минут назад. Его ждали два врача, инструктор зала и его помощник. В углу стояли два медицинских аппарата. Тут же был пульт управления сложной системой контроля. Похоже, сегодня ветерану приготовили нечто особенное. «Вы, видимо, были мастером своего дела», — спросил инструктор Борис. «И побеждали своих врагов». Титов усмехнулся. «Взрослый вроде мужик. Задает детские вопросы. Побеждал, конечно, раз живой. Только не всегда. Немецкие агенты были парнями крепкими. И тренировали их хорошо, и дело свое знали. А еще знали, что идут на смерть, и что пощады в случае чего не будет. Сопротивлялись до последнего, кстати. Подавляющее большинство агентов русские. Ну, то есть были и белорусы, украинцы, прибалты, казахи, калмыки, ингуши. Всех их все равно называли русскими. Сволочи порядочные, но волки матерые. И все же вы их побеждали?» — повторил вопрос инструктор. «Мы чаще», — уточнил генерал. «Хотя наших полегло немало». Инструктор удовлетворенно кивнул. «Илья Дмитриевич», — обратился к генералу один из врачей, высокий сухощавый молодой человек с кустистыми бровями и глазами удивительного фиолетового оттенка. Звали этого парня Семен Иванович. «Сегодня вы пройдете один тест, спортивный. Мы проверим ваше функциональное состояние и способность переносить повышенные нагрузки, а также реакцию организма на них. Судя по вашим словам, вы больше занимались динамическими, аэробными видами тренировок. Их и используем в качестве проверки, а потом немного силовой нагрузки». «И что мне делать?» — осведомился Титов. «Борис все расскажет и покажет. Пока давайте подсоединим датчики». Генерал уже привычно скинул футболку и развел руки. Процесс подсоединения правильнее было бы назвать облепливанием, ибо количество датчиков зашкаливало за 30. Размером с копеечную монетку, тонкие, как целлофановая пленка, полупрозрачные. Они щедро усеивали грудь, спину, ноги, затылок, внутренние и внешние стороны рук, плечи, запястья. Обработав верхнюю часть тела, второй врач, Давид, тоже рослый, плечистый, молодец, с квадратным подбородком и добродушной улыбкой, перешел к ногам. Нашлепал датчики на колени, икры, голеностоп, переднюю часть бедра. Последний прикрепил на лоб. И стал Титов похож на индийца из кино. Семен уже сидел за столом и отслеживал показания датчиков. «Мы готовы, Борис!» Инструктор кивнул и подозвал Титова к большому мешку, висевшему в центре зала. «Илья Дмитриевич, пожалуйста, попробуйте поработать на мешке». «Как? Побить его, что ли?» «Именно. Я, собственно, сколько лет не пробовал, забыл все». «Ничего», — успокоил Борис. «Бейте, как хотите. Не во всю силу, не очень быстро. Хоть руками, хоть ногами. Мешок мягкий. Руки не травмируйте. Вот, наденьте накладки». Инструктор протянул Титову пару боксерских накладок, именуемых еще блинчиками. Легкие, тонкие. Они отлично защищали кожу и костяшки пальцев. Только эти накладки были немного модернизированы. Широкая лента закрывала все запястье, страхуя его от вывиха. Титов хмыкнул и стал натягивать накладки. С непривычки это выходило плохо. Борис с готовностью помог, проверил, как сидит внутри кисть, затянул ленту и прихлопнул липучку застежки. «Готово. Можете начинать. На нас не обращайте внимания, не стесняйтесь». Титов бросил взгляд на врачей и инструкторов, озадаченно сдвинул брови. Стесняться в таких делах его отучили еще в юности. Он подошел к мешку, потрогал. Действительно мягкий. Черная кожа покрытия приятно холодила открытые пальцы. Бить? Как там бить-то? Эх, вспомнить бы еще. Титов закрыл глаза, пытаясь воскресить в памяти тренировки и занятия. Сперва в учебной части, потом в училище, потом на заставе. Сначала его учили по системе САМОС, а потом уже на границе преподавали приемы системы Ознобишина. А кроме того, были уроки бокса, штыкового боя, боя на ножах. Уже после выздоровления, когда он служил в армейской контрразведке, их знакомили с методикой Харлампиева. Тогда это был жестко закрепленный, многократно проверенный в деле, вбитый насмерть под корку сознания навык. Но сейчас, спустя почти 60 лет, почти все забылось. Растаяло, ушло в небытие, и воскресить очень сложно. Но раз надо... Титов открыл глаза, глянул по сторонам. Врачи и инструктора стояли молча, не мешая, не торопя. Понимали, как сложно вспомнить ветерану давно забытое. Он шагнул к мешку, толкнул его левой рукой. Еще раз. Мешок послушно закачался, поскрипывая креплением. Первый удар вышел тычковым. Титов не очень крепко сжал кулак и кинул руку вперед, даже не довернув корпус, не сработав ногами. Так толкают слегка заевшую дверь. Мешок опять отлетел, не сильно, конечно. Двойка. Воскресло в голове. Два удара. А есть еще тройки с серии. Ну да, его любимая связка — два прямых в челюсть и ногой в колено. Как-то перед войной он так вырубил какого-то хмыря, решившего поиграть ножичком в очереди за пивом. Хмырь оказался то ли блатным, то ли просто дураком. Вопил громко и противно, а потом ныл в милиции, что ничего такого не хотел и лишь баловался. Но ударил тогда Титов хорошо. Генерал чуть повернул корпус вправо, отставил назад правую ногу, подождал, пока мешок пойдет обратно, поймал момент и отработал серию. Левый прямой, правый прямой и вдогонку правой ногой тоже прямой. Удары вышли не сильными, вялыми. Нога едва задела отлетающий мешок и скользнула с него. Титову пришлось делать подшаг, чтобы устоять. Он про себя ругнулся, решил на старости лет показать удаль молодецкую. Остановил мешок и повторил серию еще раз. Чуть лучше, но так же вяло. Нет силы в руках и ногах, нет резвости. Занятия в пансионе несколько оживили мышцы связки, вернули тонус, но вот вернуть былую форму не в силах. Тут нужны недели и месяцы настоящих занятий. График, грамотный инструктор и здоровье нужно. Причем здоровье молодого парня. Это лет до 50 можно скакать как хочешь. А потом уже трудновато, тем более после такого перерыва. Сердясь на себя непонятно за что, Титов еще с минуту бил и пинал мешок, вспоминая былое умение. Удары руками прямые, боковые, секущие снизу, наотмашь, по челюсти, шее, виску, затылку, животу, солнечному сплетению, хребту. Удары ногами в пах, живот, колено и голень. Захваты, броски, удушающие. На мешке не сделать. Да и забыл он, как именно. Напоследок, оттолкнув мешок локтем, отошел в сторону и, вытирая вспотевший лоб, повернулся к Борису. «Хватит с меня. Итак...» как бодливый бычок. Вопреки его опасениям, Борис смотрел вполне серьезно, без снисходительной улыбки, а Семен и вовсе выглядел довольным. «Так-так, сердце, легкие, почки, печень — все в норме. Пульс учащенный, ровный, дыхание почти не сбито. Да вы в хорошей форме, Илья Дмитриевич, напрасно на себя наговариваете». Титов стащил накладки и бросил их на стол. «Это все?» «Нет-нет, что вы! Это была разминка, так сказать, предисловие. А сейчас перейдем к делу. Прошу в кресло». Семен указал на стоящее у стены сооружение, скромно обозвав его креслом. Скорее, это была колыбель, широкая, сделанная по форме человеческого тела, с небольшими подлокотниками, с подголовником, да еще с изменяемой формой и углом наклона. Давид помог Титову залезть в него, проверил, чтобы пациенту было удобно, нажатием кнопок на боковой панели изменил угол наклона подголовника, перевел кресло в полулежачее положение.